Глава 4. Охота и любовь. Великая роялистская охота объявляется открытой. В Авиньоне убит Брюн, ставший для Александра почти что крестным. Его обвинили в том, что 2 сентября 1792 года он насадил на пику голову принцессы де Ламбаль. Труп его бросили в Рону 2 августа. Ла Бедуайер, открывший перед Наполеоном врата Гренобля, расстрелян 19 августа. Мюрат, предпринявший попытку вернуть себе Неаполитанское королевство, тоже казнен через расстрел в Пиццо 13 октября, точно так же, как и храбрейший из храбрейших маршал Ней 7 декабря. Белым террором роялисты платят за свой страх. Господин де Шатобриан назначен пэром Франции. Псовые охотники, вставшие под знамена легитимизма, гонят бонапартистского зверя. Примечание. Легитимисты. Приверженцы законной, легитимной, старшей ветви династии Бурбонов. Конец примечания. В лесах и полях, окружающих Виллер, довольствуются лишь видимостью, устраивая облавы на жаворонка, куропатку, зайца и кабана. Александр мечтает присоединиться к охотникам, бороздящим просторы равнин и лесов. Ему удается привлечь на свою сторону стряпчего Пико, который соглашается взять юношу на охоту, если на то даст свое позволение мадам Дюма. Вдова, до смерти напуганная несчастными случаями на охоте, страшно бледнеет, но, немного повздыхав, сдается. Разве Пико не сказал мадам Дюма, что Александру есть с кого брать пример? Одно единственное упоминание о генерале начисто лишает ее воли к сопротивлению. Александр получает первое боевое крещение. Ему позволяют принять участие в облаве. Вскоре он присоединяется к отряду лесников, которым командует де Виолен. Егеря – люди хладнокровные, задумчивые и набожные. Они могут скакать по необъятному лесу 8-10 лье бок о бок с лучшим другом, не обменявшись с ним даже парой слов. При этом может показаться, что они ничего не видят и не слышат, в то время как на самом деле мимо их слуха не проходит ни один раздающийся в воздухе звук, а мимо взора даже малейшее движение в густой толще листвы. Затем, поскольку в голову им приходят одни и те же мысли, поскольку ими овладевают одинаковые идеи, поскольку они испытывают сходные чувства и поскольку молчание их сущности было ничем иным, как долгим безмолвным разговором, просто удивительно, как стоит им в нужный момент произнести одно единственное слово, сделать один единственный жест, обменяться лишь взглядами, и они тут же сообщают друг другу информации больше, чем иные за время продолжительного общения. Вечером, собравшись вокруг костра в лесном лагере, они рассказывают охотничьи истории. Поэзия бескрайних лесов струится на них с вершин деревьев и пронизывает собой их наивный образный язык. Живя в одиночестве на лоне природы, они забывают человеческую речь, чтобы общаться на языке деревьев и ветра. Они держатся подальше от городов, отправляясь туда лишь раз в неделю, чтобы выслушать распоряжение инспектора, когда жены их идут в церковь послушать мессу. Александр вырывается из женских рук. Мать, мадам Даркур, Элеонора Даркур, кузина Марианна, чтобы присоединиться к мужскому братству. Ребенок становится подростком и стремится, вопреки смерти, вновь обрести отца. Кто не считает охоту войной в миниатюре? На охоте убивают лишь животных, но при этом посредством сходных жестов и одинакового оружия укрепляют храбрость, отличающую истинного воителя. В первозданном лесу, среди его обитателей, первобытных егерей, Александр практически забывает о том, что ему уже 14 лет, и что пришла пора определяться в жизни. Выбор за него сделала мадам Дюма. Она по диагонали пересекает площадь де ла Фонтен, чтобы уговорить своего нотариуса Арман Жульен Максимена Меннесона взять Александра к себе в контору рассыльным. Коренастый, могучий, с коротко стриженными рыжими волосами, живыми глазами и насмешливым ртом, Жульен Меннесон является ярым вольтерьянцем и большим поклонником девственницы. Вольтер привел его к республике. Именно он под покровом ночи передал два предназначенных для генералов Лалеманов пистолета. Кроме него, Александр также знакомится с первым и вторым писцами нотариальной конторы. Жан-Франсуа Ниге, сыну Луи Жана, торговца вином и племяннику Николя Франсуа Ниге, нотариуса, в 1806 году составлявшего опись имущества Дюма, 23 года. Сей молодой человек – один из тех, кто от рождения пишет, как курица лапой, неразборчиво подписывается и в конце ставит гигантский завиток. Ему самой судьбой предназначено быть нотариусом. Второй писец, Ронсен, одногодок Александра, жирный, желтолицый, с крючковатым носом, он в течение 10 лет будет изучать нотариальное дело, чтобы в конечном счете стать простым егерем, несмотря на могущественное покровительство и несколько тысяч ливров годовой ренты. Ученичество Дюма не в тягость. Унизительная должность рассыльного вполне подходит для приятного времяпрепровождения. Главная миссия, возложенная на Александра, сводится к тому, чтобы относить домой к окрестным крестьянам на подпись бумаги, составляемые мэтром Меннесоном. Он никогда не забывает взять с собой ружье и расставить накануне вдоль дороги силки. Возвращается он не только с подписанными документами, но и с переметной сумой, набитой зайцами, кроликами, дроздами или сойками. Нотариальное дело для него является не только источником заработка, но и продолжением охоты. Теперь Александр умеет сделать копию того или иного документа, составить контракт, взыскать задолженность. Посыльный становится нотариальным писцом. Волосы его темнеют и начинают завиваться, а на подбородке пробивается пушок. Он растет и становится все больше и больше похожим на отца. В один прекрасный день он видит в грязное окно конторы, проходящего мимо молодого человека лет 26-27, в мундире гусарского офицера. Своим мужественным видом его несколько женственное лицо обязано славному сабельному шраму от лба до верхней губы. Уже 1 августа 1815 года этот молодой человек перешел на половинное содержание и вышел в запас. До этого он принимал участие в битве при Лейпциге, во французской кампании, затем во время 100 дней вступил в 6-й гусарской. Проходя через Виллер-Котре на пути в Ватерлоо, он встретил Александрину Луизу Маргариту Вобер, дочь пехотного капитана и сироту, воспитанную в семье Моро. Сей элегантный гусар, которого в Виллер-Котре привела война, останется там ради любви. Оказавшись в запасе 26 сентября 1816 года, он предпочел подать в отставку, чтобы больше не быть на иждивении государства, и вернулся к Луизе. Зовут его Амеде де ла Понс. Он сын бывшего главного управителя военного ведомства. У него 1005-6 годовой ренты, но главное, он образован и воспитан. А на итальянском и немецком говорит так же, как и на родном языке. Он становится другом юного Александра. Луиза и Эмэ Дюма – подруги. И предлагает обучить его иностранным языкам, которые знает сам. Импровизированный педагог и учитель начинает с итальянского, однако в первую очередь Александр, благодаря Амеде, не столько изучает язык, сколько познает облагораживающие свойства труда, единственного друга, который утешает днем, утешает ночью, который всегда рядом, который отзывается на первый же стон и льет бальзам на раны после первой же слезы. Примечание. Александр Дюма. Мои мемуары. Конец примечания. Не успевает эта работа принять должный размах, как вокруг яркими красками вспыхивает весна. Александр присоединяется к молодым людям, которые веселятся в прекрасном парке, разбитом в манере одновременно простой и величественной. Над лужайкой возвышается огромный замок. Два пышных зеленых массива, примыкающие к его стенам, уходят, теряясь вдали вдоль пары аллей, обсаженных гигантскими каштанами, которые сначала образуют две боковые стороны квадрата, а затем начинают сходиться по диагонали. Так и не пересекаясь в одной точке, они тянутся необозримо далеко, насколько хватает глаз, оставляя посредине обширное свободное пространство. Ограничивая собой горизонт, гора Вивьер являет миру свои красноватые оползни и заросли дрока. На Троицын день парк наполняется очаровательным шумом и гамом. Это праздник Вилер-Котре. На него приезжают верхом, в двуколках, в Тильбюри, в почтовых каретах. Из Ла-Ферте-Милона, Крепи, Суассоа, Шато-Тьерри, Компьеня и даже из самого Парижа. Этой весной 1818 года карета из Парижа доставляет в Вилер двух юных незнакомок. Лоранс, племянницу аббата Грегуара, по-видимому, это дочь принца Анри Грегуара, сборщика таможенной пошлины, и ее подругу Викторию Онис, которая выдает себя за испанку. Аббат Грегуар, которому эти два юных создания порядком досаждают, ищет им для праздника кавалера. Выбор его падает на Александра. В поисках подходящего случаю наряда Александр забирается на чердак, где мадам Дюма в большом сундуке хранит рединготы, штаны, рейтузы генерала и Клода Лабуре, переложив их пучками ветиверии и мешками с камфорой. Примечание: ветиверия, произрастающее в Индии и ряде других стран растение, запах которого отпугивает насекомых. Конец примечания. Среди вышитых атласных курток и коротких штанов из репса он обнаруживает несколько обернутых в бумагу томиков, которые Виктор Летелье оставил в Вилере, когда его назначили сборщиком податей в Париж. Он берет один из них и открывает на титульной странице. «Жизнь кавалера де Фобласа», — читает он. Гравюры Шайю рассказывают ему немного больше, чем содержание книги. Он прячет первые четыре тома под курткой и, уединившись в самом заброшенном уголке парка, жадно набрасывается на этот учебник обольщения, значительно превосходящий те несколько непристойных книжонок, которые подростковое любопытство подтолкнуло его приобрести у бродячего торговца, трижды в год проходящего через Виллер. В открытую тот предлагал гравюры познавательного содержания, а из-под полы сочинения «Тереза философ» и «Фелисия» или «Мои проказы». Александр открывает в себе второе призвание. Он станет новым Фобласом. Свирепый Ипполит разделяет сладострастные мечты Тезея. Воскресенье 10 мая, на Троицын день, Александра, облаченного в ярко-синий сюртук и короткие китайковые штаны, своего первого причастия, представляют Лоранс, высокой, стройной, белокурой, со свежим цветом лица, беззаботной и насмешливой, и Виктории, полной, с кожей матовой, слегка тронутой оспой, с вызывающей грудью, крутыми бедрами и пылким взором. Александр выбирает более милую и приятную и подставляет ей локоток, чтобы прогуляться по парку. Он чувствует, что смешон в своих коротких штанах, которые теперь носят разве что упрямцы из прошлого века и которые подчеркивают его худосочные икры, тем более что вокруг прекрасных парижанок вьются многочисленные поклонники. Среди них выделяется Мио, служащий дома презрения, белокурый, розовощекый, упитанный, настоящий франт. На нем светлые кремовые облегающие штаны, замшевый жилет с чеканными золотыми пуговицами, коричневый сюртук с высоким воротником, а на ногах расширяющиеся кверху сапоги-гармошкой. Тот самый Мио, которого Александр, услышав, как сей щеголь процедил сквозь зубы: «А вот и Дюма, который еще раз готовится к первому причастию, только вот свечка у него теперь другая», готов заставить сожрать его золотой лорнет на тонкой цепочке вместе с карманными часами. Чтобы загладить тягостное впечатление от своего наряда, Александр намеревается привести юных дам в восхищение и восторг, перепрыгнув Гагу, широченный ров, расположенный в дальнем конце парка. Молодой человек прыгает, раздается зловещий треск. Это сзади лопнули штаны. Прыгун бешеным галопом мчится домой, где иголка мадам Дюма устраняет прорехи. Результат тщеславия ее сына. Александр выпивает большой стакан сидра и бегом возвращается в амфитеатр. Бал уже начался. Роковой Мио уже завладел Лоранс. По окончании кадрили Александр, в свою очередь, тоже хочет пригласить юную девушку. Но можно ли танцевать без перчаток? Все складывается как нельзя лучше. Фуркат, студент педагогического отделения парижской Эколь Нормаль, за несколько дней до этого приехавший в Виллер, чтобы открыть в городе школу с ланкастерской системой обучения, Фуркат, сын Паскаля Тома Фуркада, бывшего генерального консула в Синопе и Салониках, припас две пары перчаток, опасаясь, что одна из них может порваться, когда он будет их натягивать. Примечание. Ланкастерская система обучения. Метод взаимного обучения, когда старшие ученики под руководством учителя обучают младших. Конец примечания. Теперь с перчатками на руках Александр может пригласить Лоранс, в то время как сам Фуркат встает напротив Виктории. Новичком как таковым Александра назвать нельзя. Он брал уроки у бывшего капрала-вольтижера, которого звали Брезет. Но Фуркат, открывающий кадриль, восхищает присутствующих своими балетными па и антраша. Он упоительно сучит лодыжками и грациозно скрещивает в прыжке ноги. Александр за несколько минут перенимает эти сложные движения, и когда наступает его очередь, его встречают одобрительным гулом. В нем рождается необузданный танцор, помешать которому смогут разве что законодатели моды чахоточных, слишком пресыщенные и задумчивые для того, чтобы предаваться этому простонародному занятию. Деревенский скрипач начинает играть вальс. Александр кружит пылкую Викторию в вихре. Он долго упражнялся со стулом в качестве партнерши, и теперь обнаруживает, что танцевать с Викторией намного приятнее. Он вдыхает исходящий от нее аромат духов, чувствует ее волосы на своем лице. Его взгляд буквально тонет в ее обнаженных плечах, а рука его обнимает пухлую подвижную талию. Он дрожит от радости. Когда музыка умолкает, наши двое танцоров неподвижно застывают. Он с нахмуренными бровями, неподвижным взором и чуть приоткрытыми в улыбке зубами, она — гибкая, запыхавшаяся и беспомощная. Этот вальс его превратил в мужчину за несколько минут, уверяет Дюма. Лоранс и Виктория рвут друг у друга прекрасного подростка, который так хорошо танцует вальс. Для них он не более чем пустяковая игрушка. Волан, которым они перебрасываются друг с другом. Он это чувствует и страдает, и удаляется по аллее вздохов. Александр дает себе клятву соблазнить племянницу аббата Грегуара. Ему нужна пара сапог, таких же, как у Мио. Сошьет их сапожник Лодеро. Ему все сделают в долг. Наряд первого причастия перешьют в соответствии с требованиями моды. Мадам Дюма вздыхает, совсем чуть-чуть, не столько из-за расходов, которые ей приходится нести, сколько от того, что сын ее становится столь независимым. Явившись к аббату Грегуару, предварительно произведя во всем Виллере фурор своей элегантностью, Александр находит лишь письмо, которое ему оставила Лоранс, уже отправившаяся на прогулку. «Милое мое дитя, вот уже 2 недели я корю себя за то, что настолько злоупотребила той услужливостью, которую вы проявили, считая себя в долгу перед дядюшкой, столь нескромно попросившим вас быть моим кавалером. По усилиям, которые вы прилагали, чтобы скрыть огорчение, вызванное необходимостью заняться делом, для которого вы еще слишком молоды, я догадалась, что внесла сумятицу в ваши привычки, в чем себя очень упрекаю. Поэтому возвращайтесь к своим юным приятелям, которые дожидаются вас, чтобы побегать в запуске или поиграть в классики. Что до остального, обо мне не беспокойтесь. На все оставшееся время моего пребывания у дядюшки я согласилась опираться на руку месье Мио. Примите, милое мое дитя, 1000 благодарностей за ваше хорошее расположение и заверение в искренней признательности от Лоранс». Милое дитя сражено на повал. Снедаемое злобой и отчаянием, оно перечитывает письмо. Но дитя ли? Мужчина, который тут же вызывает ненавистного служащего дома презрение на дуэль. В ответ утром следующего дня он получает связку розок, которым прилагается визитная карточка Мио. Александра охватывает лихорадка. Мадам Дюма укладывает его в хорошо прогретую грелкой постель. Доктор Лекос ставит диагноз – воспаление мозга. Выздоровление Александра затягивается вплоть до отъезда 2 юных парижанок. Ему 16 лет. В мужском обществе охота возвела его в ранг мужчины. Но женщины, оставив его в дураках, отказались это признавать. Но не все еще потеряно. Он приобрел тот самый первый опыт, которые могут дать только женщины, и которые приводят к тому, что человек начинает следить за своей внешностью. Да и потом, разве не осталась у него отличная пара сапог, являющихся предметом зависти и восхищения приятелей?